268. Действительно, попытки утверждать любое качество следует повторять без конца, лишь только оно начинает звучать для сознания, ибо, как бы ни было прочно оно утверждено или высоко развито, предела его росту нет. С другой стороны, вода долбит камень, атавизм веков, и инертность материи оболочек можно лишь повторными усилиями преодолеть, не останавливаясь перед кажущимися и всегда временными неудачами. Неудача — явление временное и приходящее, но дух не приходит. Пусть понимание этого даст уверенность и силы несломимые бороться с своими недостатками. Совершенствоваться можно всегда. Если в данный момент трудно утверждать какое-то определенное качество, ибо оно не звучит, то можно утверждать другое и третье, и, углубляя их, все-таки двигаться вперед, не останавливаясь. Следует помнить о линии наименьшего сопротивления, когда наибольший дух почему-либо временно не чувствует в себе силы преодолеть, потому силы найдутся. В каждый данный момент какое-то качество как-то особенно сильно притягивает сознание. Тогда можно сказать, что это качество звучит для духа. Поэтому созвучию легче идет утверждение, многоуспешнее. Дух неопытный поникнет перед сиянием истины и качеств, воплощенных, утвержденных учителя света. Но дух опытный скажет: «Передо мною беспредельность, непобедим дух. В жизни моей бесконечной имею возможность все качества утвердить и приблизиться к своему идеалу, воплощая в себе его качества до состояния полного слияния сознаний. Так непреложно ляжет путь достижений. Ступени утверждения качеств определенной напряженности лягут прочно, от времени до времени усиливаясь в своем напряжении и яро звуча в сознании для более сильного и высшего утверждения их уже ранее заложенных. Спирально идет развитие качеств. Волны напряжения их от времени до времени возвращаются в сознание, чтобы, укрепившись в нем новую силу, снова уйти и вернуться. И мужество, и спокойствие, и преданность временами звучит особенно сильно. Этими периодами можно воспользоваться, чтобы бросить семена новые для всходов еще более тучных. Сад сознания требует заботы и урочного посева, и своевременной поливки. Утро и вечер особенно хороши для поливки. Зной дня быстро уносит влагу, дающую жизнь.